Глава 20. «Предлагаю такой план действий», — чирикала дальше Тони. «Я поеду к мужу Алены Ваткиной, пораспрашиваю его о ней, а ты загляни к Иншаковой. Телефоны матери Николая сейчас скину. Отец умер вскоре после убийства сына. Потом давай встретимся в том же кафе «Марабу», пообедаем и обмозгуем расклад». «Хорошо», — согласилась я и пошла в ванную. Не знаю, как вы, а я не всегда узнаю человека, который отражается ранним утром в зеркале. Так и хочется спросить, кто это взлохмаченное, бледно-серое существо с опухшими глазами и почти бесцветными бровями-ресницами. Конечно, если накрасить незнакомку, она живо превратится в молодую вилку, но до нанесения макияжа я ходячий ужас. Успокаивает одно, пока просто ужас. Вот лет через 20 будет ужас-ужас, а через 30 ужас-ужас-ужас. Я оперлась руками о раковину, посмотрела на свое отражение, прищурилась и испытала изумление. На сей раз в зеркале была я. Вполне узнаваемая. Верхние веки не опустились на щеки, у меня большие, широко распахнутые глаза, под ними нет и намека на синяки, а кожа словно сморозца, нежно-розовая. Я потрогала щеки, лоб, подбородок, ощутила под пальцами гладкую, будто лакированную кожу и ахнула. Крем! Японцы создали невероятное средство. Оно избавило меня от отеков, убрало мелкие морщинки, сделало четким овал лица. Сейчас умоюсь и снова воспользуюсь чудо-средством. Нанесенная на мордочку нежно-розовая субстанция опять не впиталась, а как бы покрыла ее слоем льда. Непривычное ощущение и не очень приятное, но я готова терпеть какие угодно неудобства, потому что выглядело великолепно. Сегодня можно забыть про пудру, румяна и прочие ухищрения. «У тебя отдохнувший вид», — воскликнул Костя, когда я спустилась к завтраку. «Пребывание на даче идет на пользу». Аллочка, гремевшая на кухне сковородками, высунулась в столовую. «Здоровое питание и свежий воздух творят чудеса. Вилочка выглядит на 14 лет». «Меня посадят за растление малолетних», — шепнул мне Костя. «Слушай, неприлично так молодеть. В чем секрет?» Я не стала скрывать правду. Аллочка подарила мне японский крем. «Чудо снадобье», — кивнул Костя и схватился за затылок. «Дорогой, тебе плохо?» Тут же отреагировала мать, которая как раз внесла в столовую большую салатницу. «В черепушку словно воды налили», — пожаловался сын. Алла водрузила салат на стол и ушла. «Как насчет кино вечером?» — спросил Костя. Я замялась. «Очень жарко, неохота сидеть в зале». «Отправишься решать проблемы Куприна и не знаешь, во сколько освободишься», — догадался Франклин. «Нет времени на ерунду, надо бежать по следу». «Верно», — согласилась я. «Ну и в отношении духоты тоже правда. Лучше просто погулять после ужина». Костя посмотрел на часы. «У меня 3 совещания, 2 деловые встречи». «И этот человек ехидничал по поводу моей занятости», — засмеялась я. «Давай руку», — подошла к сыну Алла, поставив на стол темно-синюю сумочку, пояснила. «Взяла в комнате у Лялечки тонометр». «Мама, я здоров», — попытался отбиться от нее Константин. «Нельзя оставлять без внимания головную боль», — назидательно произнесла родительница, разматывая манжету. «Не спорь, пожалуйста», — пробормотала я. Костик протянул руку. «Готов». Из кухни донеслось сердитое шипение. Фокина ринулась на кухню. «Боже, паровая запеканка! Вилочка, померь ему давление!» Я подошла к Косте и спросила. «У тебя новый одеколон?» «Вчера купил», — похвастался он. «Нравится?» Я чихнула. «Немного тяжеловат для лета, или ты слишком много на себя налил?» «Пшикнулся один раз, значит, неудачный парфюм», — расстроился Костя. «Для зимы он прекрасен», — утешила я его. «Оставь флакон до наступления холодов». «Не успею принять душ», — занервничал Костя. «Буду напоминать освежитель для туалета». Я его успокоила. «Вовсе нет, издалека запах приятный. Надеюсь, никто, кроме меня, не приблизится к тебе вплотную. Вообще-то, я не ревнива, но...» Костя хотел поцеловать меня, но тут Аллочка крикнула из кухни. «Какое давление?» Я ткнула пальцем в большую кнопку. Аппарат не зашумел, однако на экране высветились цифры. 90-60. «Он сломан», — сказал Костик. «У меня всегда стабильные 120 на 80, а он показывает давление мертвой мыши». «Может, батарейка села?» — нахмурилась я. «Ох, дети, ничего-то вам поручить нельзя», — укорила нас Алла, возвращаясь в столовую. «Вилочка, ты нажала на клавишу, которая показывает последний результат. Очень умный прибор». «Допустим, я вечером воспользовалась тонометром и не записала цифры. Многие забывают занести их на бумажку. И что? Как мне утром понять, повысилось ли давление по сравнению со вчерашним днем? А вот так. Нажимаю на меню и сразу вижу, какое было в прошлый раз. Хочется от души поблагодарить японцев за заботу о людях. Прекрасные тонометры производят в стране восходящего солнца». «И крем чудесный», — сказала я. — Прямо-таки волшебный. Фокина обрадовалась. — Говорила же тебе, средства потрясающие. Через пару дней мой приятель Семён Брунин, переводчик с японского, улетает в Токио. Попрошу его привезти побольше баночек с кремом. Я против пластических операций и никогда не отправлюсь на уколы красоты. Ботокс — страшный яд. А то, что используют сейчас в качестве витаминных уколов для кожи, жуткая химия, даже под страхом смерти не подпущу к своему лицу косметолога. Надо уметь стареть. Можно делать маски из яйца с маслом, из творога, банана с медом, но главное — здоровый образ жизни. Тогда тебе не понадобится ни скальпель, ни лазеры, ни все остальное. Вот этот крем можно. Я верю японцам. Так, давление. Смотри, вилочка, чтобы его измерить, надо нажать на синюю пупочку. Опля! Алочка прикоснулась к другой кнопке, послышалось мерное гудение. «Ну, как я и говорил, 120 на 80», — огласил Костя по окончании процедуры. «Я собака-белка, готов к запуску в космос. Мама, от меня сильно пахнет парфюмом?» «Ничего не чувствую», — ответила Алла. «Кстати, мой тебе совет — не пользуйся лосьонами. Почитай, что на упаковках написано, там же сплошная химия. Не убивай себя». «Мамуля, ты, похоже, замыслила лишить жизни вилку», — трагически прошептал Костя. «Подарила ей крем для лица волшебного действия, а в его составе, небось, страшные звери-гормоны». Я прикусила губу. «Нехорошо, если я сейчас рассмеюсь». Алочка всплеснула руками. «Константин, средство японское. Оно безвредное, я уверена. Вилочка, ты же понимаешь, что Костя шутит?» «Конечно», — закивала я. «И еще раз огромное спасибо за крем. Он меня радикально омолодил». «В твоем юном возрасте речи ни о каком омоложении быть не может», — возразила Алочка. «Пойду верну тонометр в спальню Ляли». «Как Галя?» — спросила я. «Спит», — прозвучала в ответ. «Ляля велела не будить ее, пусть хоть до обеда отдохнет». Мать Коли Иншакова согласилась встретиться со мной на работе. Мы прошли в полупустой буфет офисного здания, сели за столик в самом неприметном углу, и женщина начала беседу. «А вас зовут Виола Тараканова? Я не перепутала?» «Да, Ксения Петровна», — ответила я. «А отчество? Оно слишком трудное. Ленинидовна», — улыбнулась я. «Обойдемся без него». «Хорошо, тогда я просто Ксения», — кивнула она. Я кивнула в ответ, повисла пауза. «Говорите», — прервала молчание Ксения. «Я давно смирилась со смертью сына и потеряла надежду на то, что преступника накажут. Убийцу не нашли и вряд ли найдут. Неужели дело снова открыли?» «Если расскажете мне подробно о Коле, оно, вероятно, сдвинется с мертвой точки», — пробормотала я. «О покойных плохо не говорят», — сделанным спокойствием произнесла Ксения. «Ну, а Коле ни при каких условиях дурного никто не скажет. Учился он на отлично, не курил, с плохими компаниями не связывался. Друзей у сына не имелось, но не потому, что он был плохим человеком. Колечка скучал в компании одногодков. У него с ними не находилось общих интересов. Моего мальчика тянуло к взрослым, его волновали не детские проблемы, а экология планеты, охрана вымирающих видов животных. Николаша много читал, любил театр, классическую музыку. Конечно, мы его правильно воспитывали, ничего для него не жалели. Продали четырехкомнатную квартиру, переехали в двушку». Иншакова осеклась. «Зачем понадобилось менять жилплощадь?» — тут же спросила я. В глазах собеседницы мелькнул испуг. «Ну, из-за денег для Коли. Понимаете, он был невероятно талантлив, ему поручили карьеру большого ученого. Все профессора, читавшие работы Коли, в один голос твердили: «Ребенок уникум». За годы обучения в школе он не получил ни одной четверки. Перед ним расстилалась широкая прямая дорога, золотая медаль, университет, защита диссертаций. А из-за одного негодяя...» Ксения опустила голову. «Простите, но я не поняла, по какой причине вы расстались с элитной жилплощадью?» — повторила я вопрос. Иншакова вцепилась пальцами в край столика. «Хотели отправить Коленьку обучаться в вуз. Мальчик шел на золотую медаль, его бы с радостью принял любой университет России», — возразила я. Шея Ксении покрылась красными пятнами. «Андрей, мой покойный муж, мечтал об Оксфорде, а это дорого». «Ясно», — протянула я. Иншакова с шумом выдохнула и сгорбилась. «Зря я про квартиру упомянула. Но, понимаете, я постоянно задаю себе вопрос. Может, Колю убили из-за моего глупого поведения? А потом начинаю себя успокаивать, уговаривать. Ведь ничего дурного я не совершила. Ради мальчика все делала. Вот квартиру без размышлений с молотка пустила». Меня охватила жалость. «Вы ни в чем не виноваты». Ксения навалилась на стол. «Мы запрещали Колю употреблять сладкое, оно вредно. Андрюша беспокоился о здоровье сына, и я, по его просьбе, по несколько часов в день у плиты стояла, готовила особую еду». «У мальчика были какие-то проблемы?» — насторожилась я. Собеседница резко выпрямилась, сжала кулаки, ее шея опять пошла красными пятнами. «Нет-нет-нет, просто Андрюша применял диету, посещал курсы одного врача, японца. Тот лечит болезни правильной пищей. Муж очень увлекся занятиями, меня туда притащил, но я чуть не заснула. Азиат говорил монотонно, в тот день про капусту речь шла. Вроде брокколи уберегает от онкологии, больше я ничего не запомнила». «Если Николай не болел, к чему ограничения в еде?» — резонно поинтересовалась я. «И, пожалуйста, назовите фамилию врача». Ксения снова сгорбилась. «Ну, нет, она очень сложная, запомнить трудно, вроде Косикинаво или Кошидаво. Забыла, японец объяснил мужу, что есть продукты, которые помогают развитию математических способностей. Морская рыба, рис, водоросли, айва, хурма, вишня. Не помню уж весь набор. Молочное, мясное и сладкое под строжайшим запретом. А Николаша обожал говядину, конфеты, творог. Отец ему не разрешал даже думать о шоколаде. Кричал: «Не смей свой мозг травить. Ты наша с мамой гордость, гением станешь, великим ученым». Мне, наверное, следовало вмешаться, окоротить Андрюшу. Он на здоровом образе жизни помешался, перегибал палку. Но Коля отцу не перечил, хотя было видно, что мальчика от вечного лосося на ужин корёжит. Я и подумала, может, японец прав. Вон на его родине многие больше 100 лет живут, а в России на пороге 60-летия в гроб укладываются. Вдруг дело в еде. Лопаем жареную картошку с салом, макароны с ветчиной, хлеб, слоем масла в 3 сантиметра намазываем, а сверху еще любительской колбаски шматок шлепнем. Пусть Коля с юности привыкает думать, что в тарелку кладет. Сейчас он недоволен, а в зрелости спасибо папе скажет». Собеседница жалобно посмотрела на меня. «Ясно, да? Диета его и убила. Я позволила загнать мальчика на тот свет». «Нет, Ксения», — твердо сказала я, — «вы самоотверженно заботились о Николае. Жизни его лишил убийца». «Разреши, Андрюша, сыну есть шоколад», — еле слышно произнесла она. «Мальчик бы не пошел в тот магазин. Николенька не хотел огорчать отца. Вслух ничего не говорил и просто нарушал запрет по-тихому. А я об этом знала, потому что, стирая его вещи, подчас вынимала из карманов смятые обертки. Надо было велеть мужу: прекрати глупить, не дави на ребенка. Если бы не мой конформизм, желание сохранить мир в семье, Коля мог бы сейчас учиться в МГУ, а не лежать в могиле. Я побаивалась вступать с мужем в конфликт, а Колечка берег здоровье папы, не возражал ему. Но он ребенок, вот и бегал за батончиками. Из-за них его и застрелили. И кто во всем виноват?